762. Истинно только тонкость восприятия может чуять наши желания. Только тонкость Агни-йога может знать все пути достижения. Истинно, высшему Агни-йогу можно все.